Дженнер Эдуард, 1749-1823, английский врач, создатель прививки от оспы. Эдуард Дженнер, которому мы обязаны открытием вакцины против оспы, был женат на Катерине Кингскотт, очень образованной и изящной молодой женщине. Он был столько же ханжа, сколько и завистник, но Катерина умела тактично сглаживать эти недостатки. Когда ему приходилось испытывать какую-либо неприятность, он всегда искал утешения у жены и находил его. Однажды, разговаривая с одним товарищем о несовершенствах человеческого организма, человеческих преступлениях и тому подобное, он вдруг оборвал разговор и сказал: «Поговорите обо всем этом с моей женой. Она вам все это разъяснит. Ей это нетрудно будет, как вы увидите сами». Катерина много лет была больна и не выходила из комнаты. Однако и тут она не переставала быть ангелом-хранителем мужа. В ее комнате всегда царило веселое настроение. Когда же она умерла, Дженнер почувствовал, что жизнь лишилась устоев. Смерть ее стала невосполнимой утратой.